Насажали, дур, а при чем тут ты?» Динка скромно пожимала плечами. Но однажды в субботу, просматривая Динкин дневник, Марина увидела тройку. «Тройка по-русскому? Устный русский? У тебя же всегда было 5. И вообще, что там случилось с тобой, Диночка? Алина говорит, что на тебя жаловалась учительница». Субботний вечер, единственный за всю неделю, был отдыхом для Марины. В этот день она приходила пораньше, и дети старались ничем не огорчать ее. Динка обвела взглядом хмурые лица сестер, увидела возмущенное лицо Лени и, чувствуя глубокое раскаяние, тихо сказала: «Не волнуйся, мамочка, я попрошу прощения у учительницы». Марина сразу насторожилась. «Попросишь прощения? Значит, ты виновата?» «Нет, конечно, но если уж она ко мне придралась...» «Ни за что не поверю, чтобы человек просил прощения, если он не виноват!» «Ты знаешь, Дина, сегодня мой единственный свободный вечер. Я хотела поиграть вам, да еще мне надо перевести 2 странички по стенографии. Поэтому не старайся выкручиваться, а говори, что, по-твоему, надо сделать, чтобы на тебя не жаловались?» Динка вспомнила все свои ужимки и гримасы, которыми она развлекала класс, и скромно поджала губы. «Надо стать серьезной. Я думаю, давно пора, ведь тебе скоро 10 лет». Динка была рада переменить тему. «Мне в апреле, мамочка, целых 10 лет. Правда, как быстро идет время. День за днем, день за днем». «Дина, не хитри и не притворяйся дурочкой. Если ты и в классе притворяешься такой дурочкой, так не мудрено, что все подруги над тобой смеются». «Вот в том-то и дело, что там без нее этих дур полный класс насажали», — вмешался Леня. «Ну, это утешенье ты оставь для себя», — перебила его Алина. «А когда артист выступает, так тоже все смеются», — вскинулась задетая за живое Динка. «Если в цирке, например». «А, вот в чем дело. Так класс — это не цирк, а ты даже не клоун, ты Петрушка», — резко сказала Марина и, глядя в упор на девочку, добавила с презрительной, уничтожающей улыбкой: «У вас там, кажется, много богатеньких барышень, и ты, дочь революционера, папина дочь, кривляешься перед ними, как Петрушка». «Мама, не надо так!» — вскочила мышка. Динка, взревев, бросилась к Лене. Ленька, готовый защищать ее от целого света, только перед одним человеком не смел поднять свой голос. Прижимая к себе Динкину голову, он гладил ее, в смятенье повторяя: «Молчи, молчи, мама правду сказала, мать зря не скажет». И, давая волю накипевшему в нем раздражению против смешливых Динкиных подруг, грозно пообещал: «А с этими барышнями, что до смеха сильно охочи, я живо расправлюсь. Они у меня больше не посмеются, мозглявки эдакие». В этот вечер Динка долго не могла заснуть. Она лежала и плакала. Плакала, не зная еще, что человеку не так-то просто рассчитываться за сделанные им ошибки. Глава 9. Тучи сгущаются. 2 дня Динка ходила строгая, притихшая, а девочкам, которые приставали к ней с расспросами, неизменно отвечала: «Я не буду больше вас смешить, я вам не Петрушка, смейтесь сами над чем хотите». Девочки недоумевающе переглядывались. Но на 3-й день в гимназии случилось происшествие, заставившая их новыми глазами взглянуть на свою подружку. Перед большой переменой к Динке подошла Муха и, пряча что-то в своем маленьком кулачке, шепнула: «Я принесла 2 булавки. Пойдем в зал, там старшие прогуливаются». Муха хихикнула и оглядела класс своими быстрыми глазками. Несколько девочек, собравшись в уголке, разложили на партах свои завтраки. «Пойдем», морща носик и, прижимаясь гладко причесанной головкой к Динкиному плечу, снова зашептала Муха. «Куда?» — не поняла Динка. «Да в зал! там старшие ходят».